Что ж, тогда увидимся позже. Да, покончив с едой, Сильвия и Тиа разошлись по своим комнатам. Они уже привыкли друг к другу за время путешествия в одной карете на протяжении целых 5 дней, но оставаться в одной комнате на ночь мужчине и женщине было абсолютно недопустимо. Таким образом, слегка нервничающая Сильвия последовала за матерью Тиа. Тиа же вошел в столь знакомую ему комнату. Тейрер-тейрер. Его комната, в которую Тиа вернулся спустя 5 лет отсутствия, ничем не отличалась от того состояния, в котором он ее оставил. Даже книги на полках остались стоять в том же самом порядке. Кровать, на которую он упал, все еще была мягкой, а на рваных обоях не было ни малейших признаков проведения ремонта. Фу-у-у-уф. Тиа сделал несколько глубоких вдохов, а затем произнес: «Эй, ты можешь сейчас проснуться?» Он обращался к тихо спящей Глаттани. Это небольшое новшество Тиа зафиксировал после того, как в последний раз задал вопрос. Не так давно он начал понимать состояние существа, живущего в его левой руке. Он чувствовал, когда оно голодно, когда чувствовало себя хорошо, а когда плохо. Благодаря этому он мог кормить его книгами, не беспокоясь о Сильвии. Теперь же он понял, что может, фактически, вызывать Глаттани по своему собственному усмотрению. Неудивительно, что гримуар тут же ответил на его призыв. «Ты понял это? Ты более чувствителен, чем я думал», — раздался угрюмый голос из его левой руки. В нем отчетливо слышалась сонливость, а это означало, что Тиа его разбудил. Тиа подождал, пока Глаттани до конца придет в себя, и произнес: «Долго задерживать я тебя не буду. Сколько книг тебе сегодня требуется? 2 или 3? Хорошо, тогда я дам тебе 2 книги. Тиа вложил в левую руку 2 заготовленные им книги. Хлюп. Мгновение, и обе книги исчезли в ладони Теодора. «Вы поглотили волшебную стену. Ваше понимание книги очень высокое. Эффективность заклинания 4 го-круга «Каменная стена» увеличилась. Вы поглотили взрыв, это искусство. Ваше понимание книги очень высокое. Вы изучили заклинание 4 го-круга «Взрыв». К счастью, он уже владел одним из заклинаний 4 го-круга, которые были описаны в книгах. Благодаря этому головная боль, не заставившая себя ждать, была вдвое меньшей. Каменная стена была более упрощенным вариантом земляной стены. Это заклинание давало постоянный эффект, вызывая стену из прочного камня. Что касается магии взрыва, Теодор использовал свои знания и сумел быстро организовать новообретенные знания. Это было заклинание, которое вне всяческих сомнений прекрасно работало против большого количества нежити. Хорошо, с этим закончили. После того, как сквозь него прошли волны мудрости, Тиа внимательно посмотрел на свою левую руку. Он мог бы скормить гримуару 3 книги, но выбрал 2, чтобы задать вопрос. Сейчас куда более важно было получить информацию, чем обучиться новому заклинанию. Тиа должен был понять, как остановить эту катастрофу. Что ж, тогда я спрошу. Гримуар вполне мог знать правильный ответ. Глава 45. Я спрашиваю тебя, часть 2, однако для того, чтобы услышать ответ, Теодору понадобилось определенное время. Оказалось, что Глаттани никак не фиксировала происходящее во время своего сна. Тиа был вынужден кратко обрисовать сложившуюся ситуацию. Он рассказал о пропавшем исследователе, о большом количестве нежити в этом районе и о присутствии чернокнижника, который ее контролировал. Вопросов был целый список, но задать он должен был только один. «Да, теперь мне понятно», — произнесла Глаттани, «как только Теодор остановился. Согласно твоему объяснению, это необычный случай, но я догадываюсь, что стало его источником». «И что же случилось?» – ошеломленно переспросил Тиа. «Событие, подобное этому, попадало в категорию допустимых вопросов и ответов. Это было весьма неожиданно». Глаттани, гримуар, который поглощал мудрость, тут же приготовил ответ, который не смогли бы постичь даже 2 гения. «Вполне вероятно, что в той пещере был найден гримуар». От слова «гримуар» глаза Тиа полезли на лоб. Множество магов называли эти предметы загадкой. Как объяснил ему Винс Хайдель, гримуары обладали огромной силой. Это были существа, обладавшие силой и мудростью, источник и происхождение которых были неизвестны. Обнаружение гримуара могло встряхнуть весь мир. С некоторыми оценками Тиа, конечно, согласиться не мог, но, будучи владельцем гримуара, он знал, насколько его существование противоречило здравому смыслу. Именно гримуар превратил бесперспективного неудачника 2 го-круга в того, кто смог победить Сильвию. Таким образом, нашедший его человек вполне мог бы увеличить свои познания в черной магии за максимально короткий промежуток времени. Есть и другие гримуары, подобные тебе. Я – гримуар, принадлежащий к комплекту семи грехов. Когда дело доходит до гримуаров? Нет, я точно не знаю. Лучше определить это наверняка, а не строить гипотезу, пробормотала Глоттани, словно разговаривала само с собой, а затем сделала предложение. Пользователь, если ты согласишься, то я воспользуюсь твоей силой, чтобы обнаружить, есть ли поблизости какие-нибудь гримуары. В дополнение я попробую найти то место, где скрывается чернокнижник. Это весьма любезное предложение, но... Тя с недоверием посмотрел на свою ладонь. Почему ты столь доброжелательна? Это не похоже на тебя, так что скажи мне, чего ты хочешь взамен? Хо-хо-хо, но тебе ведь это только на руку, раздался смех. При этом язык облизнул ладонь, словно сама мысль об этом была аппетитной. Помимо всего прочего, я также могу есть гримуары. Это предоставит возможность поглощать их знания и функции или даже снять печать. Если это так, то твои достижения, как мага, будут расти в несколько раз быстрее, чем сейчас. Как обычно, ты думаешь только о еде. Такова моя сущность. Тя еще несколько секунд колебался над данным предложением, но иного выбора у него не было. Даже если никаких гримуаров в окрестностях не существовало, то ему все равно необходимо было найти местоположение чернокнижника. В конце концов он кивнул, и Глоттани активировала эту функцию. Дудук. Раздался громкий звук, похожий на удары сердца, после чего прошла волна вибраций, резонирующая вне досягаемости человеческого уха. Эту технику современное сообщество скорее бы причислило к разряду науки, нежели к магии. Правда, вместо звука или радиоволн, данная функция воспроизводилась при помощи магической силы. И вот, волшебная сила раскинулась на несколько километров во все стороны, после чего вернулась к своему эпицентру. Обнаружение завершено. По окончанию поисков, Тя услышал знакомый голос. «Я нашла его», — объявила Глоттани, замолчавшая на какое-то время, «и он достаточно могучий. Пока что он только на второй стадии, но ему удалось частично заблокировать мое обнаружение. Похоже, что он съел своего владельца». «Съел? Не все гримуары вступают в симбиоз со своим пользователем, как я. Большинство из них живут, становясь паразитом в подходящем теле, манипулируя им и его разумом. Гримуар, который напал на вас, относится к категории зеленых. Фактически, гримуары были мощными магическими существами. Они были монстрами, обладавшими гуманоидным интеллектом, а также функциями, эквивалентными артефактам национального уровня. Тя ничего не знал о том, кто их создал, но знал, что гримуары относились к той категории предметов, которыми не могли обладать нормальные маги. Скорее даже наоборот, для таких гримуаров, как Глоттани, привычнее было доминировать над своим владельцем. От мысли об этом по спине Тя пробежали мурашки. Я выяснил их местоположение. Я думаю, что пещера, в которую они отправились на исследование, является логовом как для гримуара, так и для его обладателя. Закончив говорить, Глоттани протяжно зевнула. Я ответил на твой вопрос и иду спать. Ох, подожди минутку. Ну, что? Ответ уже был дан, но в целом Глоттани была достаточно гибкой, когда дело доходило до вопросов его функциональности. Зная это, Тя спросил. Ты можешь есть нежить? Она тоже сделана из магии. Твоя идея не лишена смысла. Но если бы это было возможно, то я бы могла есть даже камни, вызванные магическими заклинаниями. Тем не менее, нежить лишь движется благодаря магии. Она не состоит из маны и не является вместилищем мудрости. Есть некоторые исключения, но, я не могу ответить на этот вопрос, пока ты не задашь его. Затем Глоттани легла спать, больше не став ничего слушать. Тя несколько раз хлопнул ладонью по своей левой руке, но никакого ответа не последовало. Казалось, гримуар погрузился в глубокий сон. Однако жаловаться на подобное отношение было некогда. Топ-топ, Тя услышал звук приближающихся шагов. Шаги были одинаковыми и тихими. Большинство людей, которые так ступали, были мастерами боевых искусств. Так происходило потому, что их тела бессознательно поддерживали центр тяжести, сводя к минимуму воспроизводимый шум. Используя опыт Альфреда Беллантиса, Тя проанализировал эти шаги и быстро осознал личность человека, который приближался. Рэндальф. Неудивительно, что несколько секунд спустя из-за двери раздался голос Рэндальфа. «Молодой господин, вы еще не спите?» «Нет, мы можем поговорить», это звучало несколько странно, однако Тиа ожидал чего-то подобного. Что ж, теперь ему не нужно было пробираться в деревню, чтобы поговорить с лидером наемников. «Войдите». Получив разрешение Тиа, Рэндальф вошел в комнату. «Извините, должно быть, вы устали с дороги. Не волнуйтесь, я предполагал, что вы придете». «Хмм», от слов Тиа Рэндальф слегка изменился в лице. Тем не менее, Тиа был магом, который знал, как сражаться, а потому Рэндальф решил относиться к нему как к равному. Без дальнейших церемоний Рэндальф уселся на кровать напротив Тиа. «Вы скоро достигнете своего предела, верно?» – первым заговорил Тиа. «Как и ожидалось, вы весьма необычный молодой человек. Откуда вы знаете? У вас не было другого выбора, кроме как сражаться в кровопролитных схватках в течение недели, имея в наличии всего 100 человек. Тот факт, что вы так долго смогли держать оборону, внушает уважение. Это была не преувеличенная похвала. Если бы не боевая мощь бродячих волков, владения миллеров уже превратились бы во владения мертвецов. Даже если бы здесь находились регулярные войска, они не смогли бы продемонстрировать подобное мастерство». Тиа действительно был поражен способностью наемников преодолевать большую разницу в численности, используя правильную стратегию и навыки. Однако выражение лица Рэндальфа потемнело. «Я благодарен за ваши слова. Могу я задать один вопрос?» – спросил Тиа. «Какой?» В каком-то смысле это был вопрос, который мог привести к падению дружелюбия Рэндальфа. Однако лучше так, чем наличие союзника, вызывающего сомнения. И вот, Тиа спросил о том, что мучило его на протяжении уже нескольких часов. «Почему вы остаетесь в этой деревне? Вы ведь можете без малейших проблем прорваться сквозь блокаду нежити. Просто, думаю, вы не поверите, если я все спешу на нашу добрую волю». «Черт!» Рэндальф почесал затылок и шепотом добавил. «Но я не могу рассказать вам абсолютно все. Вас устроит такой вариант, если только он будет достаточно убедителен». «Что ж, ладно». Рэндальф некоторое время продолжал колебаться, после чего аккуратно что-то вытащил. Оно сияло золотым цветом и выглядело весьма ценно. Этот предмет оказался позолоченными карманными часами. На них было выгравировано несколько воющих волков, однако, что странно, на самих часах не было ни секундной, ни минутной стрелки. Лишь часовая стрелка указывала в каком-то странном направлении. А затем Рэндальф начал объяснять, что это за предмет, который был то ли часами, то ли компасом. Давным-давно, один из предков, стоявших во главе моего клана, в погоне за чернокнижником отправился в другую страну. Он ушел, взяв с собой 2 фамильных меча, и больше никогда не возвращался. Эти часы – артефакт, созданный для обнаружения тех самых фамильных реликвий. Значит, направление, в котором указывает артефакт. Да, это эти проклятые горы. Прошло уже 100 лет, но я никак не ожидал, что место, в которое приведет меня артефакт, будет сплошь усеяно нежитью. От чистого сердца выругался Рэндальф. Этого было достаточно, чтобы заставить тебя восхититься потрясающим уровнем невезения Рэндальфа. Он отыскал давно утерянные семейные реликвии, которые оказались посреди самого настоящего бедствия. Тиа не мог не посочувствовать наемнику. Тем не менее, оставалось еще кое-что, от чего Тиа было слегка не по себе. «Я понимаю, что семейные реликвии драгоценны, но, в конце концов, вы оставались здесь все это время всего лишь из-за 2 мечей. Это не просто мечи. Техники, которые изучил мой предок, так и остались в этих реликвиях. Если я смогу правильно их контролировать, то стану мастером меча уже через 20, а может быть и через 10 лет». «Действительно», — кивнул Тиа, услышав это пояснение. Он мог понять эту причину. Любой маг потерял бы голову, узнав о книге, которая позволила бы ему пересечь стену. Рэндальф имел шанс стать мастером меча, а потому не мог отказаться от своей мечты из-за какой-то нежити. Для мага это было эквивалентно пересечению стены 7-го круга. Тем не менее, стремления Рэндальфа никак не решали насущную проблему. Пусть он трижды бы мог стать мастером меча благодаря найденным реликвиям, все его поиски оказались бы бесполезными, потеряя он здесь свою жизнь. Вот почему Рэндальф с мрачным выражением лица пробормотал: «Но я застрял в этой деревушке. Я не думаю, что смогу найти мечи. Скорее мои люди просто погибнут почем зря. Что ж, так или иначе, о нежити позаботятся люди, посланные королем, а тебе, молодой господин, следует готовиться к эвакуации вместе с жителями деревни». От столь неожиданных слов брови Тиа поползли вверх. Это было и вправду неожиданно. На самом деле наемники не заботились ни о чем, кроме своих собственных шкур. У них не было причин защищать жителей, кроме голоса совести, который, впрочем, каждый из них умел хорошо игнорировать. Тем не менее, Рэндальф предлагал ему помочь бежать. Рэндальф и бродячие волки были хорошими людьми, однако Теодор не мог принять его предложение. «Спасибо, но я откажусь». «Почему?» – уставился на него Рэндальф. «Это был наилучший выход из ситуации. Я признаю ваши навыки, но в этом процессе все равно погибнет половина жителей». «Нет, ты должен говорить правильно. Половина выживет. Результат будет тем же, как его ни назови». Они спорили друг с другом, не желая уступать. Вжух. Когда взгляды двух людей встретились, исказился даже окружающий их воздух. Если быть точнее, гнев Рэндальфа тянулся к Теа. Если бы он не усвоил опыт Альфреда Беллантиса, то попросту был бы парализован этой ужасной энергией. Едва поддерживая свое спокойное выражение лица, Теа решил кое-что сказать. «У меня есть другое предложение». «Предложение? У тебя, если быть точнее, это предложение найма. Исследователь магического сообщества Теодор Миллер хочет нанять бродячих волков». Когда мрачная атмосфера, окружавшая Рэндальфа, была нарушена каким-то непонятным звуком, раздавшимся из его уст, Теодор вытащил из своего глубокого кармана три толстых мешочка и положил их на стол. Дынь, дынь, дынь. Каждый из мешочков издал гулкий и достаточно тяжелый звук. Но дело было не только в этом. Чуткий слух Рэндальфа услышал что-то внутри этих мешочков. Это был звук, более чем знакомый торговцам и наемникам. Наконец, Теа схватил один из мешочков и высыпал его содержимое рядом с Рэндальфом на кровать. Дзынь, дзынь, дзынь. Золотые монеты и еще раз золотые монеты. Из мешочка высыпалось 100 золотых монет. Глядя на раскатившиеся по потрепанному покрывалу монеты, которые придавали кровати странный золотой отблеск, можно было с уверенностью сказать, что этих денег вполне достаточно, чтобы на некоторое время нанять кого угодно. Рэндальф уставился на деньги с пустым выражением лица, после чего перевел взгляд на оставшиеся два мешочка. «Неужели там тоже?» – читалось на его лице. Теа кивнул на этот невысказанный вопрос и произнес. «100 золота – это аванс, и еще 200 вы получите по завершению работы. Таким образом, я хочу нанять бродячих волков за 300 золотых на 2 дня. Это было необходимо для того, чтобы сделать предложение приемлемым. Далее должны будут последовать переговоры и уточнения». Таким образом, Теа посудил, что лучше всего первым делом купить душу Рэндальфа. Глава 46. «Я спрашиваю тебя». Часть 3. При виде золотых монет выражение лица Рэндальфа и вправду изменилось. 300 золотых было вовсе не той суммой, от которой можно было легкомысленно отказаться. Тем не менее, это огромное количество станет намного меньше, когда разделится между сотней наемников. Несмотря на то, что данный гонорар был значительно выше, чем другие выплаты, получаемые бродячими волками, даже он не стоил того, чтобы рисковать своими жизнями 2 суток подряд. «Позволь мне услышать историю». Услышав столь двусмысленный ответ Рэндальфа, Теодор нахмурился. «Это удивительно. Оплата недостаточно высока?» «Не совсем. 300 золотых более чем достаточно. Но я боюсь, что условия окажутся слишком жесткими, а потому для начала предпочел бы выслушать историю до конца. Не имело значения, завышенная оплата или же, наоборот, заниженная». Рэндальф не стал брать в учет конкретно это условие. Он был наемником, а потому хорошо знал сущность своих собратьев. Наемники были людьми, которые за деньги оклевещут и убьют любого человека, и даже бросятся в логово дракона только для того, чтобы там умереть. Пока им хорошо платили, они были готовы принять любое задание. Это был принцип, которому следовали абсолютно все представители этой профессии. Однако Рэндальф поставил свои инстинкты выживания над всеми существующими принципами. «Независимо от того, насколько хорош гонорар, я не полезу в заведомо проигрышное сражение. Я выслушаю ваш план, а затем решу, браться за этот заказ или же нет». Глупо было раскрывать свой кошелек. «Честно говоря, я хочу отказаться от золота, но вы бы не стали разбрасываться 300 золотых без плана», с поблескивающими глазами произнес этот человек-волк. «Он весьма странный для того, чтобы быть наемником. Если бы тебе не показал 300 золотых, то он бы даже не смог сидеть за этим столом переговоров». Рэндальф отличался от обычных наемников. Они не знали, как рассчитать шансы на успех и оценить возможные потери, и брали в учет лишь собственный заработок, основанный на вознаграждении. Но поскольку Рэндальф искал потерянные реликвии своего предка,

Неужели он считает, что мы начнем молить его о пощаде? Тоже подметил это Рэндальф и широко улыбнулся. Лев не станет лаять. Человек, убежденный в своей победе, никогда не будет угрожать своему противнику. Таким образом, если, услышав эту угрозу, они вздумают убежать, то попросту потеряют свою добычу. Только тот, кто чувствовал поражение, будет громко лаять, пытаясь заставить своего противника не подходить. Поехали. Преисполнившись уверенности, Теодор зажег в своей руке малиновый огонь. Глава 48. Контратака Троицы, часть 2, комбинация из трех человек, также известная как клетка из трех человек, была действительно эффективной для мелкомасштабных сражений. В королевстве Милтор была давно разработана тактика ведения боя двумя магами и одним воином или двумя воинами и одним магом. Подобные комбинации были опробованы в бесчисленных баталиях, а потому никто не сомневался в их эффективности. Теодор тоже согласился с данной теорией. Шу-ух! Впереди то и дело вспыхивали огни, вызываемые двумя мечами Рэндальфа. Подпитанные аурой, его клинки разрубали мертвецов, не встречая никакого сопротивления. Лезвия качались как хлысты, беспощадно уничтожив 5 зомби-орков. Если кто-то из мертвецов подбирался к нему слишком близко, то немедленно использовалась магия. Сопротивление холоду. Морозная волна. Сопротивление тебя защищало Рэндальфа от холода Сильви. Все живые существа и нежить застывали от лютого мороза, однако у Рэндальфа было сопротивление к этой стихии, а потому он без промедления разбивал замороженную нежить и продолжал идти вперед. Упыри, которых следовало отнести к нежити среднего ранга, сметались, словно мусор. Рэндальф с восхищением прищелкнул языком, чувствуя, будто сражается с чучелами. «Это потрясающе! Мой работодатель и эта девушка используют магию в соответствии с моими движениями. Этот парень и вправду не какой-то там болтун. Он спланировал настоящую контратаку. Даже если комбинация из трех человек и была превосходной, все оказалось бы бесполезным, если бы руки и ноги ее участников двигались сами по себе. Плохая совместная работа могла помешать движению союзников и, в худшем случае, даже помочь врагу убить кого-то из них. Вот почему Рэндальф высоко оценил не только данную комбинацию, но и взаимопонимание между ними. Рэндальф, прыгай. И наемник, ничуть не мешкая, тут же выполнил то, что от него требовали. Ветряной резак. В эту же секунду под ботинками Рэндальфа пронеслось ветряное лезвие. Оно было в несколько раз быстрее обычного ветряного резака, при этом столь же острое. Ноги упыря были перерублены, в результате чего он упал, и меч Рэндальфа окончательно его упокоил. По мере того, как они продолжали продвигаться вперед, коридор постепенно усеивался останками нежити. Уф-эф-эф, дайте секунду отдышаться. После третьего боя Теодор остановился, переводя дыхание, и посмотрел на Рэндальфа. Несмотря на то, что Рэндальфу пришлось постоянно орудовать своими двумя короткими мечами, его дыхание все еще было спокойным. Это служило доказательством того, что у него все еще оставалось огромное количество непотраченной энергии. То, что с нами такой сильный человек, как Рэндальф, обнадеживает. Подобно тому, как Рэндальф восхищался умениями Теодора, Теа тоже поражался мастерству Рэндальфа. Его навыки были поистине беспощадными. Даже упыри не могли ничего противопоставить этому смертоносному вихрю из двух мечей. Теа был рад, что этот человек, его союзник, а не противник, но вместе с этим он также ощущал, что и сам должен уделить внимание оттачиванию навыков ближнего боя. Если бы Теодору пришлось сразиться с Рэндальфом при текущей расстановке сил, то бой продлился бы не более 10 секунд. Не зря некоторые маги, подобные Бландиллу, использовали специальные тактики, включающие в себя как применение заклинаний, так и боевые искусства. Теа решил, что обязательно займется этим по завершению текущего задания. Закончив размышлять, Теодор осмотрелся. Сильвия, как твоя магическая сила? Около 80%. Ее все еще много. Рэндальф, у меня где-то так же. Я могу продолжать сражаться в таком же темпе. Выяснив состояние своих компаньонов, Теа взглянул вглубь пещеры, где клубилась тьма. После трех стычек и целой сотни упырей и зомби в темноте осталась лишь тишина. Представлял ли он подобное развитие ситуации? Тем не менее, ему казалось, что если они не поспешат, то в этой тьме наступит настоящий хаос. Что ж, давайте двигаться дальше. Два освещающих шара полетели вперед, и Теодор вновь пошел навстречу тьме. Как долго они двигались по мрачному коридору, Теодор почувствовал какой-то дискомфорт и замер на месте. Согласно тому, что он прочитал в отчете, Глубина пещеры составляла всего несколько сотен метров, а потому они уже должны были дойти до ее конца. Однако путь не закончился, а зала с некромантом и артефактами так и не было видно. В голове Тиа появилась одна возможная гипотеза. «Рэндальф, а? Проруби стену пещеры своим мечом. Если можешь себе это позволить, то, пожалуйста, используй ауру». «Что ж, попробую». Рэндальф находился в недоумении, однако не стал подвергать приказ Тиа сомнению. Из-за его предыдущего опыта взаимодействия с Тиа, он знал, что этот юноша не будет говорить без веской на то причины. Итак, Рэндальф положил руку на рукоять своего меча, держа его под углом, и сконцентрировался. И вот, он рубанул по стене. Пещеру озарила синяя вспышка, и стена треснула. Обычная стена не могла остановить лезвие меча, усиленного аурой. Однако глаза Рэндальфа полезли на лоб. Какого? Разрубленная стена прямо перед его глазами начала затягиваться, словно рана на тролле. Будучи мечником с рождения, Рэндальф не знал, что это была за чертовщина, однако Теодор и Сильвия, осознав ситуацию, тут же посерьезнели. Из стены вспучивалась мощнейшая темная магия, словно кишки, вываливающиеся из живого существа. Вспомнив о том, чем это может быть, два мага пробормотали практически одновременно. Подземелье. Это было мощное заклинание черной магии 6-го круга, которое превращало область в определенном радиусе в настоящую колдовскую крепость. Данное заклинание требовало огромных затрат времени и ресурсов, но если оно было завершено, то сила хозяина подземелья увеличивалась в разы. Или сам маг был достаточно высокого уровня, или гримуар успел набраться достаточно сил, как бы там ни было, это все было совсем нехорошо. Чернокнижник превратил эту пещеру в подземелье и мог свободно формировать его структуру. А в следующий момент их уши пронзил резкий вопль. Ку-и-их! По спине Теодора прошла ледяная волна. Из-за эха, присущего каждой пещере, физиологическое отвращение от этих звуковых волн было в 3-4 раза выше обычного. Увидев источник этого холода, компаньоны немедля активировали свою магическую силу и ауру. Это были полупрозрачные существа, плавающие в воздухе. «Призраки? Черт, у меня нет святой воды!» Увидев призраков, товарищи нахмурились. В отличие от нежити, призраки не обладали физическими телами и являли собой совокупность зла, ненависти и обиды. Они атаковали, похищая живые тела или истощая их жизненную энергию. Поскольку они существовали в форме духов, физические атаки не наносили им вреда. Наиболее действенной в их случае была божественная магия. Рубить призраков мечом было сопоставимо с кипячением воды в Сити. У Рэндальфа не было с собой святой воды, а потому данные противники для него были весьма непростыми. Вскоре призраки обнаружили живых существ и с дикими воплями ринулись вперед. «Ну, с этим ничего не поделаешь, так что попробуем». Если бы Рэндальф отступил назад, то маги оказались бы под ударом, а этого нельзя было допускать. Раз он был в авангарде, то с самого начала должен был выступать в качестве стены, блокирующие атаки противников. Именно поэтому вокруг его мечей вспыхнула аура, и они тут же закружились, словно лопасти. Он должен остановить призраков, даже если ему придется потратить на это львиную долю своей ауры. Однако затем Рэндальф получил приказ, который в обычной ситуации даже не стал бы рассматривать. «Рэндальф, встань за мной». «Что? Быстро? Черт, хорошо». Это было весьма и весьма странно, но до сих пор Тиа не разочаровывал его. Несмотря на небольшую задержку, Рэндальф быстро отступил назад. Как только он отступил, Теодор без малейшей опаски шагнул вперед. У Кии, Кии-е-е-е, Кии-е-е. Но почему Тиа не боялся их? Дико смеясь, призраки ринулись к своей добыче. Они собирались высосать каждую каплю его жизненной силы. Пока Сильвия и Рэндальф пристально наблюдали за развернувшейся картиной, готовясь в любой момент броситься вперед, призраки долетели до Тиа. «Съесть все!» Это был не его голос. Это была Глоттани, спящая в его левой руке. Неведомый голод. Именно он был причиной того, что Теодор лишь рассмеялся в лицо призракам и без колебаний вышел вперед. Он почувствовал, как из его левой ладони появился язык Глоттани. Недаром существовала поговорка «Нет такого хищника, который боялся бы свою добычу». И вот ужин начался. Каяк. Перед лицом исконного хищника призраки тут же утратили все свое безумие. Воплощение обиды и отчаяния пытались сбежать, но Глоттани уже поймала их. Вопли, наполненные болью, ужасом и страхом, раздавались всякий раз, когда очередной призрак был втянут в его ладонь. Эти существа отличались от такой нежити, как упыри и зомби. Призраки родились благодаря черной магии и были сделаны из нее, а потому подходили под категорию вещей, предметов и существ, которую Блактани воспринимала как еду. Вы поглотили призрака шамана-гоблина, вы поглотили призрака орка-воина, вы поглотили призрака глупого тролля, вы все еще не разблокировали скрытую функцию. Поглощение Теодором призраков вызвало у него незнакомое чувство, охватившее все его тело. Это отличалось от поедания артефактов или магических книг. Хоть это было и абстрактное представление, но Тео почувствовал, что его чаша была полна. Наслаждаясь этим таинственным удовлетворением, Теодор открыл глаза. К этому времени все призраки, заполнявшие коридор, уже исчезли. Они все были съедены, хотя, возможно, кому-то все же удалось сбежать. В любом случае, его первоначальная цель – остановить призраков – была достигнута. Работодатель, Тя. Однако два его компаньона пребывали в настоящем ступоре. Что это сейчас случилось? Ты поднял левую руку, и призраки были втянуты в нее. Тя, научи меня, как ты это сделал? Это магия истощения, или модифицированная версия магии запечатывания? К счастью, Сильвия и Рэндальф стояли позади него. Отверстие в его руке и движение языка находились под таким углом, что его компаньоны их не могли видеть. Этого было достаточно для Тя, чтобы он смог придумать какую-нибудь отмазку. Он собирался списать все на способность ожерелья, которое уже начал вытаскивать, чтобы показать своим компаньонам. Однако, прежде чем он успел что-то сказать, окружающее пространство начало дрожать. Уха, что происходит? Это, оно становится шире, это было пространственное расширение. И вот, спустя несколько мгновений перед ним оказался огромный куполообразный зал. Тя сделал шаг вперед из узкого коридора в достаточно просторный зал, стараясь рассматривать происходящее с положительной стороны. Нечто подобное было по силам лишь колдуну, обитающему внутри подземелья. Неудивительно, что на другом его конце появилась массивная декоративная дверь. Скрип. Дверная ручка повернулась сама собой, после чего дверь открылась, и появилось нечто в черных одеждах. Оно не шло по земле, как обычный человек, а медленно плыло по воздуху. А затем из-под этой черной мантии раздался голос. «Что ж, вам удалось разрушить мои творения». Голос был громким и ужасным, к тому же отдавался от потолков пещеры. Тело, укутанное в мантию, не казалось особо сильным, но все три человека ощущали жуткий поток силы, обволакивающий его. Тьма, которую попросту невозможно было не почувствовать, вновь исторгла из себя неестественные для нее слова, которые больше походили на пение. «Вы можете убить моих существ, но вы не можете убить меня. Если бы вы появились здесь днем, всего лишь на полдня раньше, то, возможно, успели бы остановить меня. Но теперь вас ждет неизбежная судьба. Имя ей – смерть». Магическая сила стала интенсивнее, а голос усилился. Черные одежды начали разбухать и, не в силах выдержать давление, лопнули, как пузырь. Два мага побледнели, увидев то, что предстало их взглядом. Узрите образ самой смерти. Познайте величие того, кто находится за пределами смертных. Череп этого существа был начисто лишен плоти, а из полых отверстий, которые когда-то были глазами, сочился синий дым. Черная магия была настолько сконцентрированной, что этот туман могли увидеть даже люди, которые не были волшебниками, в то время как земля, соприкоснувшаяся с магией смерти, моментально прогнивала, а покоящиеся в ней тела начинали восставать. Это была нежить высшего ранга, созданная проклятым магом. Даже башни магии были бы ошеломлены после столкновения с таким существом, и называлась она Старшим Личем. В отличие от обычных личей, которые избегали смерти, удерживая свою душу скованной, маг должен был извлечь свою собственную душу из тела и запечатать ее. Старший Лич был бессмертен до тех пор, пока не был уничтожен его сосуд жизни. Перед группой Теодора появилось чудовище, которое башнями магии классифицировалось как нежить Тригоранга. Плавающие в воздухе кости вновь заговорили. «Сначала я хотел всех вас убить, а ваши тела превратить в моих слуг, но...» Старший Лич поднял свой костяной указательный палец и, вытянув его по направлению к трем нервничающим людям, указал прямиком на тебя. «Твое тело станет интересным экспериментом. Тебя я оставлю в живых». Глава 49. Это съедобно. Часть 1. Это было действительно гордое заявление. Это витающее в темноте существо напоминало собой жнеца, чьей задачей было обращение жизни в смерть. Обычный человек впал бы в настоящую панику, услышав его слова. «Ха, складно лаешь, костяная псина. «С чего планируешь начинать, Тя?» Однако Трия вовсе не было ошеломлено обликом старшего лича. Это был достойный противник, который мог использовать черную магию 6 го-круга, но и они не были слабаками. Среди них был настоящий специалист, стремящийся стать мастером меча, ученица мастера синей башни и владелец гримуара. Таким образом, их боевой мощи вполне хватало, чтобы противостоять некроманту. Рэндальф поднял свои мечи, в то время как посох Сильвии начал источать холод. Три человека мгновенно перешли в свои боевые положения, однако в этот же момент лич нанес первый удар. Фу-у-у-ух! Группа замерла на месте, однако никто из них не был отброшен назад. Это означало, что сила троицы была сопоставима с мощью старшего лича. Нет, в некотором роде они даже были немного впереди него. У них было преимущество в виде комбинации 3-в-1, в то время как старшему личу пришлось бы отражать их атаки сразу с нескольких сторон. Чудовище, плавающее в воздухе, поняло, что находится в невыгодном положении. Хммм, в этом незнакомом теле будет трудно приспособиться к вашей тривиальной силе. Тем не менее, его голос звучал уверенно. Эксперимент, у тебя уникальная сила, но, в конце концов, ты всего лишь маг 4 го-круга. Что ж, я поговорю с тобой позже. В то время как слова монстра вызвали у тебя волну нервозности, чудовище неожиданно указало на него, и из его костлявого пальца заструилась ужасная магическая сила. Исчезни. Что? Фигура тебя исчезла, не оставив в воздухе даже трещинки. Тя, работодатель. Ошеломленные Сильвия и Рэндальф уставились на то место, где стоял Тя. Пространственная трансформация, закричала Сильвия, с опозданием поняв, что сделал старший лич. Этому заклинанию было весьма непросто научиться тому, кто только что взошел на 6-й круг, однако некромант сумел проделать это без малейшего труда. Правильно, еще более спокойно ответил старший лич, которому в мгновение ока удалось нарушить баланс сил. Эта пещера уже в моих руках. Разве я об этом не говорил? Вы упустили свою возможность убить меня. А пока ты оплакиваешь его судьбу, возродись, мой слуга. Одновременно с этими словами из-под земли поднялось нечто, формой похожее на человека. Сломанные доспехи и старомодный шлем, это был рыцарь, сиявший красным светом. Любой, взглянувший на это существо, почувствовал бы первобытный ужас, исходящий от этого рыцаря-скелета. Однако глаза Рэндальфа приковались вовсе не к страшному облику нежити, а к двум мечам, которые он держал в руках. Этого не может быть. Однако изображение воющих волков на мечах отчетливо свидетельствовало о том, что это были те самые фамильные реликвии, утерянные более 100 лет назад. Также ему было знакомо и горизонтальное положение рук. Рэндальф на мгновение замер, а затем в его глазах начал закипать гнев. «Убью! Я убью тебя, несмотря ни на что! Хо-хо! Ты думаешь, что сможешь взять верх над клинками, с которыми не справился твой предок? Это не имеет значения», — коротко ответил Рэндальф и стал в боевую стойку. Рыцарь-скелет ответил абсолютно тем же. Он напоминал собой зеркальное отражение наемника, разве что был нежитью, окруженный серовато-мрачной аурой. Старший лич посмотрел на противостояние двух мечников, после чего перевел взгляд на Сильвию, державшую в руках свой посох. «Ты, выдающийся ученик мастера синей башни этой эпохи, тело, в котором я нахожусь, испытывает странное чувство неполноценности по сравнению с тобой». Некромант действительно был взволнован. А если быть точнее, то так думал гримуар. Если у хозяина тела возникали отрицательные эмоции, то увеличивался уровень эрозии. И вот, глядя на свой будущий материал для экспериментов, он знал, что вскоре уровень эрозии возрастет еще больше. Он превратит мечника в Дуллахана, 1, а девушку, в Банши, 2. «Иди, поиграй со мной». «Что, если я не хочу?» — холодно ответила Сильвия, взмахнув рукой. Сразу же после этого воздух охладился, и сквозь зал потекла магическая сила. «Я верну тебя». Дальнейших разговоров после ее заявления не последовало, а затем началось иррациональное противостояние Рэндальфа и Сильвии против рыцаря-скелета и старшего лича.